— сказал он. «Какая мерзость!» — сказала она глухо. «Выброси его в окно». «Этой штукой может заинтересоваться полиция». «С какой стати?» «Пока не знаю, но...» «Выброси, я тебя прошу. Только этого нам здесь не хватало». «Пускай полежит сзади. Отдадим первому же полицейскому, я тебе обещаю. Идет?» «Давай, давай!» — взорвалась она. «Ты же все равно поступишь по-своему!» Он поежился и зашвырнул распятие на заднее сиденье, где оно упало поверх груды вещей. Глаза зернышки уставились на подсветку. Машина снова рванулась вперед, из-под колес полетела мелкая галька. «Сдадим тело и содержимое чемодана в местную полицию, и мы чисты», — примирительно сказал он. Вики не отвечала, делая вид, что разглядывает свои руки. Они проехали милю, и необозримые поля кукурузы отступили от дороги, освободив место домам и хозяйственным постройкам. В одном из дворов неухоженные цыплята ковырялись в земле, как одержимые. Над сараями проплывали поблекшие вывески кока-колы и жевательного табака. Мелькнул рекламный щит с надписью «Наше спасение в Иисусе». Проехали кафе с бензоколонкой и стоянкой для машин. Берт решил, что они остановятся на главной площади, если таковая имеется, а нет, вернутся в это кафе. Он не сразу отметил про себя, что на стоянке совсем не было машин, если не считать грязного старенького пикапа со спущенными шинами. Ни с того ни с сего Вики пронзительно захихикала, и у Берта мелькнула мысль, уж не истерика ли это? «Что смешного?» «Указатели». Она снова зашлась. «Ты что, не видел? В атласе этот отрезок дороги называется «Библейский свисток». Они не шутят. Вот опять». Она успела подавить новый приступ нервного смеха, прикрыв рот ладонями. Указатели висели на длинных беленых шестах, врытых вдоль обочины через каждые 25 метров. Очередной указатель добавлял по слову к предыдущему. Берт прочел. «Облако, днем, столб, огня, ночью». «Одного не хватает», — прыснула Вики, не в силах больше сдерживаться. «Чего же?» — нахмурился Берт. «Уточнение. Реклама интимного лосьона после бритья». Она зажимала рот кулаком, но смешки просачивались между пальцев. «Вики, ты как, в порядке?» «Да, я буду в полном порядке, когда мы окажемся за 1000 миль отсюда, в солнечной грешной Калифорнии, отделенной от Небраски скалистыми горами». Промелькнула новая цепочка знаков, которую они оба прочли молча. «Возьми это и ешь», — сказал Господь. «Странно», — подумал Берт, — «что я сразу связал это с кукурузой». «Сама формула, кажется, произносится священником во время причастия». Он так давно не был в церкви, что засомневался. Он бы не удивился, узнав, что в здешних местах кукурузные лепешки предлагались в качестве облаток. Он уже собирался сказать об этом Вике, но передумал. Небольшой подъем, и сверху их взором открылся Гатлин. 3 сонных квартала